по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 26. В это же время в церкви по улице Назарет происходили невероятные события, неизвестные за все время ее существования. Простой призыв пастора к своим членам поступать так, как бы поступил Иисус, вызвали сенсацию, которая все еще продолжается. Результат этого призыва был очень похож на тот, который происходил в церкви Генри Максвелла в Раймонде. Разница была лишь в том, что эта церковь была намного аристократичнее, богаче и тщательно придерживающаяся светских традиций. Однако, когда в начале лета на одном из воскресных богослужений пастор Брюс объявил о своей подаче в отставку, сенсация увеличилась и облетела весь город. Хотя это не было секретом, потому что он обговаривал свои планы с церковным советом. Всем также стало известно, что епископ тоже объявил о своем уходе с должности, на которой он был довольно долго. И это бы было еще ничего, но он собирался переехать жить в самые худшие части Чикаго. При этой новости изумление общества достигло своей высшей точки. «Но почему?» – отвечал епископ одному из уважаемых друзей, который чуть не со слезами старался отговорить его от этой затеи. «Почему наше с пастором Брюсом предложение кажется таким необыкновенным? Что же такого неслыханного, если пастор и епископ решили спасать погибающие души таким образом? Если бы мы подали в отставку с целью отправиться в Бомбей или Гонконг или куда-нибудь в Африку, то люди и церкви воспевали бы хвалу нашему миссионерскому героизму. Почему же является трагедией то, что мы посвящаем свою жизнь, чтобы спасти язычников и погибающих нашего собственного города? Разве это великое событие, что два христианских служителя не только желают, но стремятся поселиться поближе к страдающему миру, чтобы лучше узнать его и понять? Неужели такое редкостное явление, когда человеческая любовь находит определенную форму своего выражения в спасении душ? Как бы епископ ни пытался успокоить себя, что здесь нет ничего необычного, люди продолжали говорить, а церкви записывать свое изумление. Два довольно успешных служителя оставляют свои комфортные дома, добровольно оставляют приятное положение в обществе и вступают в жизнь трудностей, самоотверженности и страданий. Христиане Америки, разве это не позор для последователей Иисуса Христа, когда явление настоящего страдания за Христа тех, кто старается следовать Его примеру, вызывает удивление, как событие совершенно необычное? Церковь по улице Назарет с чувством сожаления рассталась со своим пастором, хотя сожалели далеко не все. Те, которые не согласны были с принятием обещания следовать по стопам Иисуса Христа, облегченно вздохнули. Однако пастора Брюса уважали и те, которые занимались бизнесом не совсем честным путем. Послушание обещанию привело бы их к полному разорению, но они глубоко и искренне восхищались смелостью и непоколебимостью своего пастора. В течение многих лет они знали пастора Брюса как доброго, скромного, надежного человека, но мысль о нем во свете страданий таким образом была для них незнакома. Как только они поняли это, они сразу же отдали ему должное за то, что он был абсолютно честен в своем недавнем осознании, что значит следовать за Христом. Церковь по улице Назарет никогда не теряла импульса движения, начатого пастором Брюсом. Те, которые последовали его призыву и дали обещание поступать так, как поступил бы Иисус, вдохнули в церковь дыхание божественной жизни и продолжали это до конца своих дней. Снова наступила осень, и город съеживался от приближения холодной зимы. Однажды после обеда епископ вышел из здания миссии и пошел по улице, намереваясь посетить одного из его новых друзей в этом районе. Пройдя квартала 4, он обратил внимание на один из магазинов, который по виду своему сильно отличался от других. Район для него был все еще незнаком, и каждый день он обнаруживал какие-нибудь странные места или сталкивался с неожиданными обстоятельствами. Место, привлекшее его внимание, было небольшим домиком, стоящим рядом с китайской прачечной. На улицу выходили два очень чисто вымытых окна, что сильно бросалось в глаза. За окном была оформлена весьма аппетитная витрина. Каждому кусочку разнообразной выпечки была прикреплена цена. Это явление тоже вызвало его удивлением, так как он уже был знаком со многими фактами жизни знакомых ему людей. Пока он стоял, разглядывая витрину, открылась дверь, и навстречу ему вышла Фелисия Стерлин. «Фелисия!» – воскликнул епископ. «Когда ты успела переехать в мой город, да и без моего ведома?» «Как вы нашли меня так быстро?» – в свою очередь спросила Фелисия. «Как? Разве ты не знаешь? Это единственно чистые окна на всей улице». «Пожалуй, что так», – ответила Фелисия со смехом, который приятно отозвался в сердце епископа. «Но как же ты решилась вернуться в Чикаго, не предупредив меня? И как тебе удалось поселиться на моей территории без моего ведома?» – спросил епископ. Фелисия была похожа на красивый, чистый, образованный, благородный мир, в котором он раньше вращался. Поэтому ему можно было простить, что он видел в ней прежний рай. Хотя в сердце его не было ни малейшего желания туда возвращаться. «Понимаете, дорогой епископ, – начала Фелисия, – она всегда его так называла. Я знала, что у вас слишком много работы, и поэтому не хотела вас беспокоить своими планами. Кроме того, я хотела предложить вам свои услуги. В самом деле, я как раз выходила, чтобы посетить вас и спросить вашего совета. В настоящее время я устроилась здесь вместе с миссис Баском. Она занимается торговлей и арендует 3 наших комнаты и с одной девочкой, которая брала уроки музыки у Рэйчел. Вирджиния Пейдж помогла ей с курсом скрипки. Она из народа», – продолжала Фелисия, произнося слова «из народа» так серьезно, что ее слушатель улыбнулся. «Я смотрю за порядком в ее доме и в то же время начинаю эксперименты приготовления пищи для масс. У меня уже есть опыт, и я хотела бы поделиться с вами своим планом, который бы вы одобрили или развили. Согласны ли вы, дорогой епископ?» «Конечно же», – ответил он, вид Фелисии и ее чудесное настроение, энтузиазм и очевидная цель почти озадачили его. «Марта может помогать вместе со своей скрипкой, а я буду помогать общим питанием. Понимаете, я надеялась вначале устроиться и хорошо все продумать, а потом прийти с реальным предложением. Теперь я могу обеспечить себя». «В самом деле?» – недоверчиво спросил епископ. «Как? Стряпая вот эти вещички?» «Эти самые вещички!» – ответила Фелисия с видом негодования. «Я должна вам сказать, уважаемый сэр, что эти вещички отличного приготовления и самый лучший продукт во всем городе». «В этом я не сомневаюсь», – поспешно ответил он, прищурив глаза. «Но все же, чтобы судить о пудинге, нужно его попробовать». «Ну так входите и попробуйте», – воскликнула девушка. «Бедный епископ, похоже, что вы уже целый месяц, у вас не было настоящего обеда». Она настояла, чтобы он вошел в маленькую переднюю комнату, где Марта, веселая девушка с короткими кудрявыми волосами, увлеченная музыкальным настроением, старательно практиковалась. «Продолжай, Марта, это епископ. Я очень часто о нем говорила. Садитесь здесь и позвольте мне предложить вам роскошный обед, так как вы, как мне кажется, все это время постились». И так они принялись за импровизированный обед, и епископ, который уже несколько недель не уделял времени для еды, по-настоящему пировал. Он радовался своей неожиданной находке и не имел возможности выразить свое удивление и благодарность. отдав должное чудесному обеду. «Я думала, что вы по крайней мере скажете, что мои блюда так же хороши, как и на больших банкетах», — лукаво заметила Фелисия. «Так же хороши! Да, обеды банкетов были просто шелухой по сравнению с этим, Фелисия. Но ты должна прийти в миссию. Я хочу, чтобы ты увидела, что мы делаем. И я просто поражен, обнаружив тебя здесь, зарабатывая себе на жизнь таким образом. Я начинаю видеть твои планы. Ты можешь быть неоценимой находкой для нас. Ты в самом деле собираешься жить здесь и помочь местным жителям оценить хорошую пищу?» «Конечно же собираюсь», — ответила девушка серьезно. «Это мое Евангелие. Разве я не должна ему следовать?» «Да, да, ты права. Да благословит Бог сознанием, как у тебя. Когда я оставил мир», — епископ улыбнулся своему выражению, — «там много говорили о новой женщине. Если ты одна из них, я каюсь прямо сейчас, не сходя с места». «Лесть! Неужели от нее нигде нельзя скрыться, даже в трущобах Чикаго?» Фелисия снова засмеялась, и сердце епископа, обремененное беспредельной заботой о грешниках в последние несколько месяцев, откликнулось радостью. Звучание его было так приятно, смех был хорошим, он принадлежал Богу. Фелисия хотела посетить миссию и пошла с епископом. Она была поражена результатом того, что могут сделать деньги и умы, объединенные в одной идее. Проходя по зданию, они беспрерывно разговаривали. Она была воплощенным энтузиазмом, и епископ удивлялся, наблюдая за его проявлением, когда он удваивался и сверкал. Они спустились в подвал. Епископ открыл дверь, за которой слышался звук столярного инструмента. Это была небольшая, но хорошо обнародованная столярная мастерская. Молодой человек с бумажной шапкой на голове, в рубашке, комбинзоне, работая рубанком, весело насвистывал. При входе гостей он поднял голову и снял шапку. При этом он мизинцем зацепил стружку, которая повисла на волосах. «Миссис Стерлинг, мистер Стефан Клит», — представил епископ. «Клит — один из наших помощников, который приходит два раза в неделю». В это время епископа позвали наверх. Он извинился и ушел, оставив Фелисию и молодого столяра вдвоем. «Мы уже встречались», — сказала Фелисия открыто, смотря на Клида. «Да, в том мире, как говорит епископ», — ответил молодой человек, и его пальцы, лежащие на доске, которую он строгал, чуть заметно задрожали. «Да», — Фелисия чуть смутилась, — «я очень рада вас видеть». «Правда?» — краска залила лицо молодого столяра. «У вас было очень много переживаний с тех пор, — сказал он и испугался, что задел больную рану или вызвал болезненные воспоминания. Но она уже пережила. «Да, и вы ведь тоже. Как случилось, что вы здесь работаете?» «Это длинная история, мисс Стерлинг. Мой отец разорился, и я вынужден был пойти работать. Для меня очень полезно. Епископ говорит, что я должен быть очень благодарен. И я благодарен. Теперь я очень счастлив. Я научился профессии. Надеюсь, что когда-нибудь она мне пригодится. Ночами я работаю в конторе одной из гостиниц. В то воскресное утро, когда вы дали обещание в церкви по улице Назарет, я тоже это сделал». «Правда?» – медленно произнесла Фелисия. «Я рада». В этот момент вернулся епископ, и скоро они с Фелисией ушли, оставив молодого столяра за работой. Кто-то заметил, что, продолжая строгать, он свистел громче, чем обычно. «Фелисия», — спросил епископ, — «ты раньше знала Стефана Клит?» «Да, в том мире, дорогой епископ. Он был одним из моих знакомых в церкви по улице Назарет». «Ага», — ответил епископ. «Мы были хорошими друзьями», — добавила Фелисия. «И не больше?» — решился уточнить епископ. Лицо Фелисии мгновенно засияло. Она честно посмотрела своему спутнику в глаза и ответила: «Честно-пречестно, ничего больше». «Ничего не было бы странным, если бы эти двое понравились друг другу», — подумал про себя епископ, и почему-то эта мысль опечалила его. Его пронзила та же боль, что была с Камилой, но она прошла. Когда Фелисия ушла, на его глаза навернулись слезы и чувство, почти надежда, что Фелисия со Стефаном полюбят друг друга. «Если разобраться, — подумал он, как мыслящий добрый человек, которым он был, — разве роман не часть человечества? Любовь намного старше, чем я, и мудрее». На следующей неделе епископа постигли переживания, которые стали историей миссии. Он поздно вечером возвращался в миссию после собрания с бастовавшими портными. Шел он один, заложив руки за спину. Из-за старого забора, отгораживающего заброшенную фабрику от улицы, выскочили два человека. Один из них приставил к его лицу пистолет, а другой угрожал ему палкой, вероятно, выдернутой из забора. «Руки вверх и побыстрее!» – скомандовал человек с пистолетом. Место было пустынное, и епископ даже и не думал сопротивляться. Он сделал так, как ему велели, и человек с палкой стал обшаривать его карманы. Епископ стоял спокойно. Нервы его не подводили. Когда он стоял с поднятыми руками, то несведущий наблюдатель мог подумать, что он молился за души этих мужчин. Оно так и было. И его молитва была немедленно отвечена в ту же самую ночь.